шлюз. Хотя одноворотные затворы на каналах существовали в Китае давно, двухворотный шлюз был изобретен в 984 году Цяо Вэйю, инженером и государственным деятелем начала эпохи династии Сун, 960-1279 годы. После этого суда стали безопасно проходить водными путями по каналам, сегментированным на камеры, и уровень воды в них можно было регулировать. Экономические и транспортные преимущества этого нововведения были описаны ученым и изобретателем XI века Шэнь Ко в его книге «Эссе о бассейне сновидений». Вот и попробуй после этого не согласиться со словами упомянутого выше русского дипломата и востоковеда Коростовца, который говорил, что многими изобретениями, которыми так кичатся европейцы, они обязаны китайским ученым, додумавшимся до них еще тогда, когда западные народы пребывали в первобытном состоянии.